Глава вторая. Термы я и в нашем мире любила, а после разговора с фрейлинами задумалась, как реализовать это здесь. В замке их было строить не вариант. Во-первых, несмотря на всю магию, здесь это было не предусмотрено конструкцией. Да и в целом для этого требовалось особое помещение, большое помещение, где можно было разместить самые разные парные, бассейны, местные джакузи. Здесь даже изобретать джакузи не придется. С помощью магии и артефактов можно будет закручивать потоки воды и усиливать их. Правда, с этим лучше бы справилась магия водных. Адмирал уехал вскоре после того обеда, который у нас состоялся, даже не попрощавшись со мной. Полагаю, стараниями Натаниэля, а я до сих пор испытывала по этому поводу странные чувства. С одной стороны, я понимала, что мой супруг прав, и у командующего флотом Равана здесь очень много интересов. С другой стороны, мне все равно хотелось верить в лучшее и в то, что Кристоф — просто заинтересованный бизнесмен, разглядевший перспективный проект. Как бы там ни было, встретиться нам предстояло теперь во время бала в честь Зимнедверья, который должен был вот-вот состояться. Здесь наступление Нового года праздновали в конце последнего зимнего месяца, что, на мой взгляд, было крайне необычно, но не лишено смысла. Весна знаменовала начало нового во всех смыслах, и это был интересный подход. Во-первых, весной становится теплее, все оживает. В горах в Лавуаль мы ощутим это еще минимум через полтора месяца, но на побережье и во всей остальной Вейсмейстрии уже вот-вот начнется пробуждение природы, а там и до цветения недалеко. Во-вторых, по местным поверьям считалось, что с суровой зимой уходят и все проблемы и неприятности из прошлого года, поэтому и праздновали в последнюю ночь зимнего месяца, переходящую в ночь и утро весеннего. Приехавшие из столицы императорские портные уже шили мне платье по такому случаю, особенное, потому что у меня уже начинал округляться животик. Беременность, как бы я ни старалась себя убеждать в обратном, повергла меня в состояние шока и стресса, поэтому я и занималась курортом по максимуму. И не только курортом. В приюте загадочным образом нашлись потерянные средства. В смысле, не в самом приюте, конечно же. Беркинсон заявил, что он готовил для моего мужа документы, нашел ошибку в расчетах и тут же ее исправил. Директриса рассказала о том, что теперь у них хватит денег на то, чтобы полностью обновить комнаты для детей и учебные классы, и в целом они могут жить припеваючи еще год-полтора. Когда я узнала об этом, то первым делом вызвала Беркинсона к себе. Он так горячо и искренне клялся мне в том, что совершил ошибку, что, не зная его как облупленного, я даже поверила бы. «Давайте на чистоту», — сказала я. «Мы с вами прекрасно понимаем, что ошибку вы нашли только потому, что я этим занялась, и потому что в Лавуале появился мой муж. Раньше я вас уволила бы, не раздумывая, но вы мне нужны как управляющий курортом». «Что?» Такого, кажется, Дворецкий не ожидал, особенно после того, что я только что заявила. «Номинально». Я постучала пальцами по лежащим передо мной бумагам. «Мой муж хочет, чтобы управляющий вел дела, а я хочу вести их сама. Поэтому для него их будете вести вы, а на деле их буду вести я. И мы с вами больше никогда не вспомним ни о погрешности в расчетах, ни о том, что вы принимали ванну в императорских покоях. Разумеется, если вы не решите провернуть что-то подобное снова, тогда наш разговор будет коротким». «Вы хотите, чтобы я...» «Я хочу предложить вашу кандидатуру на роль управляющего и управлять сама». Коротко подвела итоги я. «Я согласен», — быстро сказал Беркинсон. «И, Ара Эрхальд, клянусь, я больше никогда...» «Я не верю клятвам», — перебила его. «Я верю поступкам, поэтому покажите, на что вы способны. Начнем с вашей помощи в организации дневного бала праздника для детей. Будет вашим искуплением за то, что вы оставили малышей почти без средств к существованию». «Я платил достаточно», — начал было он, но под моим взглядом осекся. «Простите, Ара Эрхальд». Пока что вы еще ничего не сделали, чтобы заслужить мое прощение». Дворецкий кивнул и вышел. И что я могу сказать, он действительно готовил все на высшем уровне. Мне оставалось только проверять, добавлять детали и удовлетворенно кивать. Все исполнялось мгновенно и точно. Даже Ханна была в шоке, а уж ее-то мало что могло шокировать. И вроде бы все было хорошо, но мне не давали покоя термы. Где их сделать? И как реализовать так быстро, чтобы их могли протестировать мои фрейлины? И я в том числе. Увы, не все в мире решает магия. Где-то она могла ускорить процесс, а где-то была бессильна. Я как раз задумчиво изучала карту Лавуаля в сотый раз и пыталась прикинуть, куда можно поставить банный комплекс, а главное, что будет его изюминкой, когда в кабинет вошел Натаниэль. «Снова в работе?» — поинтересовался он. Справедливости ради он свое слово держал, отдал этот кабинет мне для работы, а для него оборудовали новый. На тело Альви тоже никаких посягательств не было, хотя и это было проблемой похлеще, чем термы. Рядом с ним это самое тело превращалось в чувствительный оголенный нерв. Так действовала искра, я это уже поняла, но вот смириться не получалось никак. Я взрослая женщина, ну или, по крайней мере, была ей в своем мире, и привыкла контролировать свои чувства, ощущения и тем более желания. Тем более такие. Но рядом с ним не получалось. Подозреваю, что он прекрасно об этом знал, поэтому и согласился так легко, когда я предложила нам быть исключительно партнерами. Меня же просто накрывало, и от таких встреч я потом отходила часами. Конечно, не исключено, что накрывало меня еще и по причине беременности. Гормональную перестройку никто не отменял, но с такой силой меня еще ни к одному мужчине не тянуло. «Да, у меня проблемы с термами», — честно призналась я, стараясь концентрироваться на делах, а не на том, что по коже снова течет пламя притяжения искры, заставляющее чувствовать себя обнаженной или, как минимум, желающей таковой стать. «С чем?» — нахмурился муж, приближаясь к столу. «С термами. Это такой комплекс бассейнов, парилок». «Парилок?» «В смысле, бань. Самых разных. Одна более влажная, другая более сухая. Где-то пожарче, где-то просто тепло, где-то средне». Я уткнулась в карту. «Пытаюсь найти место, где будет идеально поставить это сооружение». «На горячих источниках», — хмыкнул муж. «А?» Я на мгновение даже зависла. Помнишь то озеро, которое ты хотела превратить в каток? Неподалеку от него глубоко в земле проходят горячие воды, но, полагаю, Дамиру и другим земным не составит труда вывести их на поверхность или просто подвести ближе. Полагаю, это как минимум облегчит задачу. А как максимум я нашла ту самую изюминку! Просто термы — это один момент. А если открытые источники, бассейны под зимним небом? Их можно будет утеплить, поставить магические купола или просто оставить открытыми для тех, кто любит более яркий контраст. «Ты гений!» — вырвалось у меня. Глаза Натаниэля сверкнули, и я тут же об этом пожалела. Для меня в порядке вещей было сказать такое партнеру, но не... партнеру-императору в глубоком анамнезе еще и мужу, который мало ли что сейчас там себе решит, а ты потом ему объясняй, что не это имела в виду. «Получить от тебя такой комплимент приятно вдвойне», — произнес император, а потом протянул мне руку. «Пойдем, покажу тебе кое-что». «Кое-что?» — подозрительно спросила я, тем не менее принимая руку и поднимаясь. «Сама же говорила про доверие в партнерстве». «Тебе понравится». Заинтригованная дальше некуда, я последовала за ним. Мы поднялись по лестнице, прошли коридорами и галереями, мимо наших покоев в замке, и моих, и его, и Натаниэль толкнул следующую дверь. Остановился, пропуская меня, я шагнула туда и замерла. Потому что оказалась в светлой, уютной, совершенно не соответствующей монументальности и даже некой мрачности замка комнате. «Для нашего будущего принца», — сообщил супруг, а я не могла ни слова произнести, потому что я стояла в самой красивой детской, которую когда-либо видела.